Я спустилась в библиотеку до завтрака. Спала очень плохо, мне снились торс, кубики и что там еще тетя имела в виду. Промучившись всю ночь, встала злая, как кошка, которую уронили в полную воды раковину. Бреннан, видимо, что-то почувствовал, потому что в башне я его не нашла. Секретарь растворился в утренней дымке, предусмотрительно оставив мне чашку горячего чая и печенье в вазочке. Бродягу я тоже не встретила. Должно быть, он отсыпался в кладовке, набирая сил перед предстоящей дорогой. Меня это устраивало. После сомнительных снов видеться с их непосредственным участником не хотелось. В бабушкином поместье я гостила 2-3 раза в год. Но даже заходя в библиотеку, ни разу не просматривала Валиантум – справочное пособие магических родов и артефактов. Валиантумы велись в каждой отдельной области Норрофинда и в каждом городе областного значения. Надо ли говорить, что в землях с богатой историей валиантумы составляли несколько десятков томов, каждое из которых было не просто снять с полки. Варальберский валиантум целиком занимал огромный шкаф, который расположился отдельно в специально оборудованной нише в стене. Рядом стояла передвижная лестница, добираться до самых высоких полок. Войдя в библиотеку, я остановилась на пороге и зажмурилась. В чисто вымытых стеклах дверец шкафа полыхал отраженный горный восход. Казалось, тома валиантума вспыхивают пламенем одновременно алым, оранжевым и желтым, и небесный огонь грозит перекинуться на остальные книги. Полюбовавшись рассветом, я задернула шторы и задумчиво посмотрела на одинаковые тома в богатом малиновом переплете с золотым тиснением. Неужели придется начинать поиски плаща с тех незапамятных времен, когда смелый юноша из рода Кендриков охотился в глуши и увидел прекрасную деву, совершавшую омовение на берегу лесного озера? Решительно нахмурив брови, я полезла на лестницу. К работе с литературой мне было не привыкать. Когда другие пансионерки играли на улице, я в одиночестве делала уроки. Когда они делали уроки, я пряталась в библиотеке пансиона, куда почти никто не заходил. Один за другим вытаскивая тома, я обратила внимание на последний. Его бархатная обложка была ярче остальных, а тиснение не потускнело. Должно быть, бабушка не так давно приобрела новое издание. Не знаю почему, но меня тянуло взять книгу в руки, что я и сделала. Она была не такой объемной, как предыдущие, поэтому я с комфортом устроилась в кресле у окна и принялась перелистывать страницы. С них смотрели маги последнего столетия, уродившиеся в этой земле. Слияние Кармадона и Неверии в одно государство возымело неожиданный эффект, вошедший в историю под названием «слабость маны». Кармадонцы, способные к магии, были чрезвычайно редки, а среди неверийцев, наоборот, рождалось много сильных волшебников. Сам за себя говорил тот факт, что все знаменитые маги прошлого появились на свет именно в Неверии. Когда граница между государствами исчезла, браки между кармадонцами и неверийцами стали делом обычным. Среди детей, родившихся в таких браках, процент имеющих магические способности был выше, чем раньше, а сила магии на порядок ниже, чем у волшебников прошлого. Проще говоря, Норрофинд оказался наводнен магическими посредственностями. По-настоящему сильные маги стали редки. Отчим был сильным магом. Возможно, именно этим объяснялось его требовательное отношение ко мне. Когда выяснилось, что я магическая бездарность, он был сильно разочарован. Его попытки исправить ситуацию и сделать из меня полноценную волшебницу попортили нам обоим немало крови. Однако, когда я покинула дом, отношения стали вполне терпимыми. Он начал относиться ко мне как к вещи, которая не нужна, но выбросить не позволяют правила приличия. За редкими совместными обедами мы поддерживали светскую беседу и регулярно поздравляли друг друга с праздниками и памятными датами. Выбросив из головы не самые приятные воспоминания о времени, когда я жила в материнском доме, я перевернула страницу. По традиции, валианту мы иллюстрировали вручную. С картинки на меня смотрел худощавый темноволосый мужчина с ястребиным носом, острым подбородком и пронзительным взглядом серых глаз. Художник исключительно удачно передал их оттенок, не классический серый, а серой стали с неярким блеском. Невольно повернувшись к створке шкафа, я взглянула на свое отражение. От отца мне не досталось ничего, кроме цвета радужек, серо-стального цвета. Опустив глаза, я прочитала надпись под рисунком, Аврелий Торч, боевой маг его императорского величества, год рождения, год смерти, погиб при исполнении. Конечно, я видела фотографии отца. Мама показывала их, когда я была ребенком. Повторно выйдя замуж, она их куда-то спрятала. Но ни на одной из фотографий, которые я помнила, его лицо не было настолько живым, как на этом рисунке. Отец смотрел на меня так требовательно, будто прямо сейчас я должна была встать и что-то сделать во славу Норофинда, как делал это он. Эффект его взгляда ошеломил. На моих глазах показались слезы. Папа всегда был для меня сказкой из детства, сказкой про героя. Никогда я не думала о нем, как о живом, реально существовавшем человеке. Как об отце, который мог бы меня любить, играть со мной, воспитывать, учить. «Ух, дорогая!» — услышала я знакомый голос. Тетя парила напротив, с сочувствием протягивая ко мне руки, будто желала обнять. «Его не вернуть!» «Я знаю», — всхлипнула я, «но мне так хотелось бы увидеться с ним». Я замолчала, слезы покатились градом. «Он погиб до моего рождения. Откуда же тогда это чувство, что он любит меня? И любил бы, если был бы жив. Он погиб как герой», — дрожащим голосом сказала тетя. «Герои не становятся призраками. Их ждет горний мир». Тут же, вспомнив о себе, она запричитала. Я машинально закрыла ладонями уши, но это, конечно, не помогло. Впрочем, уже спустя мгновение Агата исчезла. Горевать в одиночестве, завывать в пустынных коридорах поместья, пугая слуг. А я стерла слезы щек и прошептала непослушными губами. «Папа, папочка, я бы так хотела встретиться с тобой наяву. Я знаю, ты бы удивился, узнав, что я слабая волшебница. И, наверное, не ожидал, что я стану медиумом. Но я уверена, ты не относился бы ко мне так, будто я не оправдала твоих ожиданий». Слеза капнула на рисунок, и я поспешила закрыть книгу. Встала, подошла к окну, отдернула штору и открыла створку. Холодный ветер с горы освежил горящее лицо и привел мысли в порядок. Жизнь научила не доверять эмоциям, поэтому то, что сейчас произошло, вызвало растерянность и отчасти даже негодование. Видимо, отца мне не хватало гораздо сильнее, чем я могла себе представить. Но он давно мертв, я не узнаю о нем более, чем эти безжалостные строки. Аврелий Торч, боевой маг его императорского величества, год рождения, год смерти, погиб при исполнении. Так о чем горевать? Отойдя от окна, я принялась с раздражением заталкивать обратно в шкаф разложенные мной по столу тома Валиантума. Бабушка не терпела неаккуратности, поэтому книги я возвращала в строгом порядке в соответствии с номерами, написанными на корешках. И только тут обратила внимание, что одного тома не хватает. На всякий случай проверила еще раз, считая вслух. И опять не обнаружила тома номер 13. Засунуть его в другой шкаф слуги не могли, они служили здесь давно и знали, чем это чревато. Значит, книгу кто-то взял. «Ты не выспалась, дорогая?» — поинтересовалась бабушка, когда я вошла в столовую. «Тебе не следовало вчера ездить с доктором Карвером». «Здесь слишком много свежего воздуха и тишины», — пожала плечами я и села за стол. «Мне не хватало шума Валентайна, гудения антикатов, стука колес по мостовым, людских голосов. Вой ветра в верхушках сосен их никак не заменяет». «Ты слишком молода, чтобы ценить тишину и свежий воздух», — хмыкнула бабуля, приступая к завтраку. «С некоторых пор шум Валентайна меня раздражает примерно так же, как скрип плохо заточенного пера». Теперь уже хмыкнула я. Аккуратность бабушки при обращении с письменными приборами была притчей во языцах. Когда, чрезвычайно редко, бабушка навещала маму в столице, первое, что делалось в доме, затачивались все перья и карандаши, а из загашников доставали и раскладывали в бюро плотную белоснежную бумагу с родовым гербом Кевинсов, на котором был написан девиз на кармадонском: «Учет, контроль и отечество». «Не нашла на месте 13-го тома Валиантума», — я перевела тему. «Хотела кое-что посмотреть. Ты не знаешь, где он может быть?» «Ее взял граф Ревен пару недель назад». «Хорошо, что ты об этом спросила. Я отправлю к нему слугу, чтобы забрал». «Я съезжу за книгой сама, если ты не возражаешь», — улыбнулась я. «Уж если мне суждено провести время вместе полным воздуха и тишины, Пусть это будет снаружи поместья, а не внутри». «Ты же приехала навестить меня!» Возмутилась бабушка, но я видела, что ее глаза смеются. «А сама носишься по окрестностям, как тогда, когда была ребенком. Хочешь, по вечерам я буду усаживаться на край твоей кровати и читать тебе книги модных писателей?» Подыгрывая ей, спросила я. «Что ты выберешь? Полезные упражнения для огородников и садоводов или умение рассуждать о том, в чем вы ничего не понимаете?» «Лучше езжай в Рейвендолл», — довольно проворчала бабушка. Моя шутка пришлась ей по вкусу. «Но непременно возьми антикат. Раз слухи о нападениях подтвердились, пешком передвигаться небезопасно. Да и до поместья Ревиных идти дольше, чем до старого Масула». «Хорошо, бабушка», — кивнула я и тоже занялась завтраком. «Когда цель достигнута, почему бы и не проявить послушание?»